Зина принялась лихорадочно рыться в сумке, дрожащей рукой протянула документы. Она волновалась, словно им могли не вернуть собственных детей. «Вы их родной отец?» — повторила вопрос начальница. «Как видите», — сказал Петров. «Почему в таком случае мальчики говорят, что ехали к настоящему папе?» Петров вспыхнул от злости, молча развернулся и вышел из кабинета. Зина вздрогнула от звука хлопнувшей двери, как от пощечины. «Какой ужас!» — прошептала она. «Какой ужас! Он обиделся!» Только сейчас до Зины дошло, как больно дети ранили Павла. Она стала сбивчиво объяснять начальнице историю с отцовством. Добилась жалостливого взгляда. Зина произвела впечатление забитой тетехи, которая 10 лет назад бросила мужа, позарившись на богатство соседа, а теперь он мордует и ее, и детей, почем зря. Привели детей. Зина ожидала увидеть их грязными, оборванными и исхудавшими. Но Ваня и Саня были чисто одеты, умыты и вполне упитаны, правда, обоим обрили головы. Зина, плача от радости, целовала детей и тут же бронила их все одновременно. «Как вы могли? Как вы могли?» — твердила она. Ваня и Саня, не находя слов для оправдания, заплакали дуэтом. Зине предложили расписаться в документах и забрать из камеры хранения вещи, которые близнецам не разрешили держать при себе. Кроме фотоаппарата, CD-плеера, электронных игр и зимних курток, близнецы захватили в путешествие моток бельевой веревки, походный котелок, консервы, складной швейцарский нож Петрова, водные пластиковые пистолеты, точные копии настоящих, леску, крючки и поплавки, пузырьки с реактивами из набора «Юный химик», пятнистые халаты из игры «Я буду десантником» и зачем-то книгу «Язык жестов глухонемых». Теперь они волокли рюкзаки к такси. Петров уже сидел рядом с водителем. «Здравствуй, папа!» — пропищали близнецы, усевшись с мамой на заднее сиденье. «Привет!» — ответил он, не оборачиваясь. Лишь слегка повернулся в сторону водителя. «Поехали в гостиницу». По дороге никто не проронил ни слова. Петров смотрел вперед. Зина горько вздыхала. Мальчики испуганно шмыгали носами. В гостинице Петров включил телевизор, чтобы не слышать, как в соседней комнате Зина песочит детей. В паузах, когда телевизор замолкал, доносился возмущенный голос. «Покупал яблоки и сам их ел, а вам не давал. Это она настоящего папу вспоминает. Как только язык у вас повернулся, сколько он для вас сделал!» Это о родительских доблестях Петрова. Под конвоем мамы близнецы пришли просить прощения. Взгляд в пол, руки за спину, будто заключенные. «Папа, прости нас, пожалуйста. Папа, мы не думали. Папа, мы больше не будем. Папа, не обижайся. Папа, я очень тебя люблю. Я тоже очень». Петров болезненно сморщился и прервал поток покаяний. Все, хватит. Я все понял. Вы бросились в бега от жажды приключений, а меня любите преданной сыновней любовью». Ваня и Саня радостно заверили. «Точно? Ага». Остался один невыясненный момент. «Добираетесь до цели своего путешествия, но уж без меня», — мысленно добавил Петров, — «или домой?» «Домой», — хором ответили близнецы. «Самолет завтра утром. Сейчас идите в душ, приводите себя в порядок и идем в ресторан». Обед прошел на удивление весело. Петров подтрунивал над уголовными прическами мальчиков. Хвалил, что не успели татуировки сделать. Ваня и Саня взахлеб рассказывали о своем путешествии, о том, как сунули деньги проводнику, ехали вдвоем на верхней багажной полке, тайком бегали в туалет и за кока-колой в вагон-ресторан. Зина смотрела на мужа с восхищением. очередной раз благодарила провидение за встречу с сильным, благородным, душевно щедрым человеком.